Глава вторая. Попытка сохранить жизнь. Фэй ориентировалась на территории школы так, словно жила в шкуре главной героини со дня ее рождения. Она быстро провела их обратно на пик зелени, ловко обойдя все места скопления учеников и никому не попавшись на глаза. Казалось, для нее даже не составило труда найти вход в дом Юцияна, хотя он сам уже забыл, с какой стороны вышел. «Как тебе удается так хорошо ориентироваться здесь? Это потому, что ты автор?» — спросил он. Они прошли в чайную комнату. Просторное светлое помещение с дверью в форме круглой луны, ведущей во внутренний двор, и большим столом, вокруг которого лежали напольные подушки. «Да. Я даже карту рисовала в книгу и знаю каждый закуток. Весь первый том посвящен жизни Яньфэй внутри школы». Фэй устроилась на подушках с таким видом, словно пришла в родной дом, и даже сделала приглашающий жест, предлагая другу сесть. Ее совсем не смущало ни то, где они оказались, ни как выглядели или во что были одеты. Казалось, за то время, пока Циян отлеживался, она полностью адаптировалась к новой роли. Ю Циян занял место напротив, и, ощутив, как непривычные одежды сковывают тело, раздраженно подумал. «Нет, я так не высижу. Подожди здесь». Он встал и поспешил выйти из комнаты. Из новеллы он помнил, что Ю Циян хоть и был именитым лекарем, заботящимся о здоровье окружающих и своем собственном, но хранил в подвале коллекцию вин и другого алкоголя. Сам он, правда, его не пил, а использовал для создания лекарств или же подавал Мушу, когда тот захаживал в гости. Вернувшись в чайную с кувшином и двумя чарками, он сел и разлил вино. «Вот теперь можно обсудить все, что грядет», — сказал он. «Вам не рекомендуется напиваться. В прошлый раз вы из-за этого умерли». «Молния, как правило, не бьет в одно место дважды, так что заткнись». Циян опрокинул в рот чарку. Вино обожгло горло, а на языке раскрылся сладкий вкус груши. «Ты знаешь, зачем мы здесь?» — спросил он у Яньфэй. «Система сказала тебе?» Фэй покачала головой и тоже выпила, а потом, оценив вкус, замычала от удовольствия. «Она сказала, что моя задача не определена, и пока я могу жить по канону точно как моя героиня». Фэй разлила вино по чаркам. «А тебе она дала какое-то задание?» «Да». Циян раскрыл веер, висевший на поясе, и принялся нервно обмахиваться. Велела спасти нефритового императора. Глаза Фэй широко распахнулись, и даже грудь ее перестала вздыматься. Она так и застыла с кувшином в руках. Если бы создаваемый веером ветерок не игрался с тонкими прядями ее волос, обрамлявших лицо, то она бы сошла за прекрасную статую. Фэй недолго помолчала, глядя в стол. Она медленно поставила кувшин, выпила вторую чарку и пробормотала. «Ну да. Чтобы выполнить такое задание, тебе точно нужно выжить». «Ты знаешь, как этого добиться?» Циян тоже выпил и разлил еще вина. «Знаешь, почему Мушу убил Ю Цияна, а потом и нефритового императора?» Фэй вздрогнула, а потом кивнула. «Я сделала его одержимым», — глухо ответила она. «Я слишком люблю этого персонажа и не хотела, чтобы он по-настоящему становился злодеем». Выдавила Фэй так, словно сожалела о том, что написала собственной рукой. «Правда, в книге об одержимости я не рассказала. Планировала раскрыть все в следующем цикле, поэтому и не продумала сюжетную ветку демона, вселившегося в Мушу. Могу сказать только, что он очень силен, раз смог добраться до нефритового императора, а убил его ради мести. Из-за нефритового императора он потерял того, кто был ему дорог». «Значит, мой друг-убийца еще не одержим?» «Веером вроде никого не убил на тренировке». Фэй кивнула и выпила еще чарку, а потом снова разлила вино. «Я очнулась пару дней назад и постоянно крутилась вокруг него. Могу сказать, что сейчас Мушу точно не одержим, но скоро станет». «Как? Где?» — встрепенулся Циян, подавшись вперед. «Завтра Он отправится на ночную охоту, а когда вернется с нее, уже не будет собой. Фея сушила еще одну чарку, и Циян последовал ее примеру. «Нужно его остановить?» — решительно произнес он. «Да», — согласилась она. «Если честно, пока я за ним наблюдала, то все размышляла, как спасти, но так ничего и не придумала». «Давай просто заставим его не ехать на эту охоту», — легко произнес Циян. «Если он стал одержимым после нее, значит, проблема в ней». Фэй фыркнула, крутя пустую пиалу в руке. «И что ты ему скажешь?» Ее вопрос прозвучал насмешливо. Циян задумался. «Скажу, что беспокоюсь. Чувствую, что за ним придут демоны». «Ты дурак». Фэй закатила глаза. Ю Циян никогда не пытался отговорить Мушу от чего-либо только из мнимого чувства беспокойства. «К тому же, как ты докажешь, что к твоему чутью стоит прислушаться? Ю Циян не гадал на бамбуковых палочках, будущее предсказывать не обучен. Мушу скорее тебя в одержимости заподозрит, чем поверит в вероятность своей». «И что тогда делать?» Циян паник. «Ты должен поехать с ним и проследить», — велела Фэй, блеснув орехового цвета глазами. «Чего?» Циян нервно хохотнул и начал с новой силой обмахиваться веером. «Да хрен тебе! Я читал твою новеллу. За пределами школы у тебя такой кошмар творится. Призраки, демоны, ходячие мертвецы. Хочешь, чтобы я там и умер?» «Да ты и так умрешь. Какая разница, когда и где?» Циян резко сложил веер и стукнул Фэй по лбу. «Ай! Ладно», — резко произнесла она и потерла лоб. «Сделай так, чтобы Мушу взял меня с вами. Тогда ты не останешься один, и бежать от чудовищ будем вместе». Циян задумался. Перспектива ехать на ночную охоту все еще не прельщала его. Но если в их компании окажется Фэй, то затея станет менее губительной, чем раньше. Хотя бы потому, что она подскажет ему, в какую сторону бежать. «И как я должен это сделать?» «Насколько я помню, ты хоть и главная ученица, но на ночную охоту тебя ни разу не брали». «Ну, все бывает впервые», — сухо ответила Фэй и сделала еще один глоток вина. Она поморщилась, ощутив вкус, который после нескольких чарок уже приелся. «Если не путаю, учитель пойдет охотиться на Янь Сыгуй, которые из-за недавнего паводка завелись в близлежащей реке. Скажи, что хочешь с ним, якобы придумал новый метод обучения и планируешь начать практиковать его на ночной охоте. Предложи Мушу поучаствовать вместе с тобой, взяв с собой главного ученика, то есть меня. Выполнено задание — поговорить с ученицей Янь Фэй. Вам начислено 10 баллов. Общее количество баллов — 100. Доступно новое задание — уговорить бессмертного Мушу взять вас с собой на ночную охоту. За успешное выполнение будет начислено 20 баллов. За невыполнение списано 50. «Да кто так делает?» Циян резко стукнул веером по столу, отчего Фэй вздрогнула и прикрыла лоб ладонью. «Почему ты начисляешь в разы меньше, чем снимаешь?» «Для стимуляции. Если снимать баллы по чуть-чуть, вам будет не страшно проиграть, а нам нужно, чтобы вы выжили». «О, при нынешнем раскладе мне даже при списании одного балла будет страшно проиграть, уж поверь. Если не от потери баллов, так от руки лучшего друга помру». «Тебе не понравился мой план?» — растерянно спросила Фэй, не понимая, как объяснить резкую смену настроения друга. «Нет, просто система отвлекла». Циян шумно выдохнул, пытаясь найти внутренний покой. «Твой план звучит неплохо, хотя ночной охоты мне бы хотелось избежать. Но раз уж выбора у нас нет, учитывая обстоятельства, я все сделаю». Пальцы непроизвольно сжали деревянно-металлический веер до тихого хруста. «Давай спасем убийцу от перспективы стать убийцей». Фэй кивнула и ударила свою чарку о чужую. Поскольку Мушу отправлялся уже завтра, медлить они не стали. Допили вино, захмелев до такой степени, чтобы осмелиться поговорить с главой пика благородства, и двинулись обратно. «Почему ты очнулась настолько раньше меня? Целых 2 дня?» — спросил Циян, пока они шли к зеленому мосту, пролегающему между его пиком и пиком мелодии. Вокруг никого не было, но он все равно прикрывался голубым веером с белыми узорами, чтобы никто не увидел калейдоскоп эмоций у него на лице. «Мы же одновременно встретили грузовик. Как-то нелогично. Система сказала, что меня было проще переселить, чем тебя. С тобой возникли какие-то проблемы». «А, вот оно как». Циян почесал затылок, невольно распутывая слипшиеся от крови волосы. «Возможно, все из-за того, что мой персонаж ударился головой». «Оу!» Фэй покосилась на него. «Ну, может, это тоже повлияло. Система мне не говорила. Ты в порядке?» «В полном. За исключением того, что не понимаю, как относиться к происходящему», — ответил Циян, глядя на бурлящую под мостом реку, ледяную и шумную. «Ты правда веришь, что мы переродились?» «Не знаю». Фэй поёжилась то ли из-за ветров, гуляющих между пиками, то ли из-за тревоги. «После того, как очнулась, я весь день не выходила из комнаты, пытаясь понять, что теперь делать. Мушу лично явился ко мне, чтобы сделать выговор за пропуски занятий, и заставил всю ночь отрабатывать удары мечом. Наутро у меня все тело болело так, как никогда бы не заболело во сне. До того, как ты пришел в себя, я успела понять, что это место очень похоже на мир, который я описала. Ощущение от еды и тренировок настоящее. Даже не знаю, мираж это или бред. Кажется, мы правда оказались в другом мире». Сойдя с моста, Циян юркнул вслед за Фэй в первый попавшийся переулок пика мелодии, чтобы не попасться на глаза снующим всюду ученикам. Дорожка под ногами была выложена круглым камнем, а по бокам стояли двухэтажные здания. Мрачная тень опустилась на лицо Цияна. После слов подруги принимать происходящее легче не стало. Да и мысли о том, что это не бред, а реальность, только все усугубляли. Легкое опьянение ощущалось так же, как и при жизни. Листья деревьев, росших вдоль тропы в бамбуковой роще, на которую они ступили после пика мелодии, шелестели так натурально, как он бы никогда не придумал, а лучи солнца приятно согревали кожу. Это и впрямь походило на реальный мир. Вот только... Даже если они переродились, получив шанс на вторую жизнь, как им принять то, что рядом уже не будет тех, кого они любили? «Если это иная жизнь, тебе разве не тяжело от этого? Наши родные и близкие остались там, где-то в другой реальности, и мы больше никогда их не увидим. Система сказала, что у нас нет шанса вернуться». Циян сглотнул колючий ком в горле. От мысли, что он больше не увидит семью, своего лучшего друга и свою любовь, у него кровь стыла в жилах. Янь Фэй нахмурилась и скрестила руки на груди. Они с Цияном ступили, наконец, на мост, ведущий к пику благородства. «И что ты предлагаешь?» — тихо спросила она. «Тосковать? Грустить? Впасть в депрессию? Это ничем не поможет». Фэй покачала головой. «Мы должны спасти тебя и разобраться с содержимостью Мушу. Не сделаем этого, мир потонет в огне. Ничего уже не воротишь. Если это сон, рано или поздно мы проснемся, но если нет... Нам нужно попытаться построить другую жизнь, а в новом мире сделать это будет непросто. Здесь гораздо больше опасностей, чем там, откуда мы прибыли». Циян кивнул, зная, сколько темных тварей наполняет этот мир. «Им и правда стоило сначала выжить и обеспечить себе безопасность, а уже потом скорбеть и вспоминать прошлое. Мысли об этом не сказать, что облегчили боль в его сердце, но на время отвлекли. Как только они сошли с моста и оказались в окружении невысоких построек, чьи светло-серые крыши были усыпаны лавандовыми лепестками, Фэй сказала: «Я на ужин, а ты иди к Мушу. Его дом стоит в конце улицы». Она указала в сторону. «Он точно будет там, потому что никогда не ест в общей столовой». «Ты не пойдешь со мной?» Циян в ужасе посмотрел на подругу. «Как бы мне не хотелось повидать учителя», с мечтательными нотами произнесла Фэй. «Это будет странно. Мне пока нельзя приходить в его дом, тем более с другим наставником. И нам с тобой тоже нужно держаться подальше друг от друга, если тому не благоволит какая-нибудь важная причина», почти шепотом добавила Фэй, оглянувшись на проходящих мимо учеников. И хотя тех было немного, некоторые все равно бросили удивленные взгляды на их парочку, что заставило ее нахмуриться. «Ты — бессмертный заклинатель, а я — 17-летняя ученица твоего лучшего друга, и если поползут слухи, это будет куда хуже, чем твоя встреча с Мушу. Все, иди!» — поторопила она и развернулась, чтобы уйти. «Ты справишься». Циян поджал губы, прикрытые веером, и мрачно посмотрел ей вслед, мысленно соглашаясь с ее опасениями. Получено новое задание. Соблюдение каноничного образа персонажа. Поговорите с Мушу от лица Ю Цияна так, чтобы он ничего не заподозрил. За успешное выполнение будет начислено 100 баллов. За провал — смерть. «Что?» Циян подпрыгнул на месте. «Система, ты обезумела?» «Какая смерть?» Он развернулся и торопливо направился по широкой улице вверх, прямо к дому Мушу, игнорируя проходящих мимо учеников. «Вы идете к могущественному заклинателю. Мушу славится своей преданностью друзьям и жестокостью к врагам. И если он поймет, что его друга в этом теле заменил кто-то другой, скорее всего, убьет вас. В принципе, так и было предписано сюжетом. Ваш персонаж — нежный белый лотос, который не распивает вино с ученицами и предпочитает растить травы в придомовом садике, а не ходить на охоту. Ваш персонаж также не занимается разработкой новых способов обучения. Ю Циян не менял систему образования уже 50 лет. Подумайте об этом, прежде чем заходить в дом господина Му». «В смысле, не менял систему образования? Как? Мне же Фэй сказала назвать именно такую причину, она ведь автор!» «Ввиду того, что ваш персонаж задумывался как второстепенный и почти сразу умер, автор не продумала многих деталей. Я бы сказала, она плохо знает вашего персонажа». «Ну, шикарно. И кому мне теперь доверять? Странной системе или незнайке, создавшей этот мир?» «Госпожа Янь не создавала этот мир, просто описала его. Авторы пишут об уже существующих вещах, хоть и не осознают этого. Таков закон Вселенной». «Как это пишут об уже существующих вещах?» Циян остановился перед закрытыми распашными воротами дома хозяина Пика, не зная, что и думать. Он боялся даже представить оживших мертвецов и злых духов, которыми родители пугали детей. Циян тряхнул головой. «Так, не буду думать об этом». Вернувшись к размышлениям о насущном, он осознал, что, несмотря на свою чудаковатость, система пока что не подводила его. А вот подруга... Учитывая, что она убила Ю Цияна, потому что обиделась на меня из-за йогурта, этот персонаж у нее явно не в любимчиках, — подумал Циян, легонько постукивая по лбу кончиком сложенного веера. «Ладно, совру что-нибудь про лекарство, я же лекарь». «Так можно, да?» «Вполне». Циян выдохнул, разглядывая несложную, но аккуратную резьбу на воротах. Если его дом стоял на возвышенности и представлял собой 4 прямоугольных здания, размещенных фасадами внутрь, благодаря чему в заборе не виделось смысла, то дом Мушу описывался как обычный одноэтажный с длинной верандой и центральным входом. В книге его окружал уютный дворик, и чтобы на него не заходили все, кому не лень, Мушу поставил забор с красивыми светло-коричневыми воротами. Циян сделал вдох и раскрыл веер. «Система? А Ю Циян вообще любил раскрывать веер?» «Да, это каноничное поведение персонажа. Вы молодец». «А прятать за ним лицо?» «Иногда мог». «Отлично». С этой мыслью Циян постучал в ворота. Его впустил один из учеников в одеждах фиалкового цвета, что на пару тонов темнее лавандового. Скользнув по нему взглядом, Циян понял, что этот крепкий парень с квадратным лицом и черными волосами был Люмином, который вечно бегал хвостом за своим учителем, а когда тот стал злодеем, долго поддерживал его, пока не влюбился в Янь Фэй и не вошел в число ее соратников. Вежливо поприветствовав главу Ю, Люмин пригласил его в дом. Снаружи здание было выполнено из красного дерева. Под темно-серой черепичной крышей с загнутыми кверху углами висели алые бумажные фонари, которые в ночное время наверняка красиво горели. Дом был построен из качественных материалов, но его дизайн был скромным и непримечательным, впрочем, как и внутреннее убранство. Стены коридора украшали лишь простые картины в технике гохуа, а по углам стояла парочка пэньцзин. Примечание. Гохуа. Техника и стиль традиционной китайской живописи, в которой используются минеральные и растительные водяные краски и тушь на шелке или бумаге. Пэньцзин. Дословно, пейзаж в горшке. Китайское традиционное искусство составления композиций из древесных растений миниатюрного размера. Китайский пэньцзин родственен японскому бонсаю. Конец примечания. Люмин провел Ю Цияна в небольшую комнату и велел подождать, пока он позовет учителя. Циян тем временем осмотрелся. Кроме чайного стола на 4 персоны, очередного пэньцзин и растянувшихся вдоль стены стеллажей со свитками, здесь и не было ничего. Именитый бессмертный. Глава пика благородства, а такой аскет. Кажется, у него сдержанный нрав. Если Яньфэй позволить оформить дом, то в нем точно произойдет взрыв радуги. А здесь все лаконично и спокойно. Даже скучновато. Приблизившись к стеллажу, Циян положил веер на полку и взял один из свитков, перевязанных тонкой веревкой. На подписанной бирке значилось «Техника управления снами и ее особенности». «О!» Циян с интересом развязал узелок и раскрыл свиток. В своей новелле Фэй многое рассказала про возможности, доступные заклинателям, но про управление снами речи не заходило. В свитке было написано: «Доступно только богам и демонам. Смертный или заклинатель не способен брать власть в свои руки, если попадет в сон, сотворенный богом или демоном. Для контроля ему нужна помощь одной из этих сущностей». А, теперь понятно, почему об этом не рассказывали. За всю книгу Фэй не встречала богов, а с демонами лишь дралась. Циян начал сворачивать свиток, чтобы вернуть на место. «Фэй», — прозвучал за спиной мягкий голос, заставивший его вздрогнуть и обернуться. Мушу замер в дверях, внимательно глядя на друга, и Циян не мог не осмотреть его в ответ. Гладкое лицо с кожей молочного оттенка принадлежало мужчине, которому, как и ему, не дашь больше 30 лет. Серо-лавандовые одежды выглядели опрятными и чистыми, как надетый на свадьбу костюм. На широком поясе с серебряной вышивкой висел поясной мешочек и веер, почти такой же, как у Ю Цияна, а вот ножен для меча не было. Видимо, он успел снять их. «Братец Му, ты меня напугал!» Протянул Циян со скромной улыбкой, хотя в душе нервно посмеивался. «Система, я же не согрешил, когда назвал его братцем». «Нет, это допустимо. Также вы можете называть господина Му по имени». «Фух, спасибо». Циян вернул свиток на место и взял отложенный на полку веер. «Система, а наши веера что, из одной коллекции?» «Лучше. Они парные. Господин Му подарил вам один, когда вы обучили его боевому искусству с веером. Точнее, ваш персонаж обучил». Циян с трудом удержался, чтобы не приподнять бровь и не покоситься на бесстрастного с виду Мушу, который, казалось бы, в жизни не подарит никому парную вещь. Этот мужчина с холодными глазами феникса и строгой линией губ был далек от человеческих страстей и привязанностей. Примечание. Глаза феникса. Длинные глаза — с двойными веками и небольшими хвостиками с внешней стороны. Встречаются у людей с деловыми или художественными способностями, а радужные оболочки у таких глаз обладают сильным блеском. Парные побрякушки привычнее видеть у лучших подруг или влюбленных, а не у двух товарищей. Поэтому Циян не знал, как к этому относиться. Он вдруг задался вопросом, насколько же крепкие отношения связывали этих двоих. «Извини», — сказал Мушу и подошел к столу, что не смог встретить тебя и заставил ждать. Я был немного занят. Он присел на подушке и, указав на них рукой, спросил: «Так что там с Янь Фэй?» Циян чуть не встрепенулся. «Он сейчас сделал акцент на фамилии или мне показалось?» — встревоженно подумал он, прикрыв веером нижнюю часть лица. «Не показалось. Твою мать!» Циян с трудом сохранил невинное выражение лица, пытаясь не выдать внутреннюю тревогу. Он подошел к столу и элегантно, насколько мог, оправив одежды, присел напротив Мушу, сложив ноги бабочкой. «Яньфэй?» «Да, какой Яньфэй?» Я думал о главной героине книги, которую начал читать на днях. Его голос прозвучал беззаботно. О! Мушу приосанился, сидя, поджав под себя ноги. Что за книга? Он, не глядя, махнул заглянувшему в комнату Люмину, жестом отослав за чаем или чем-то к столу. «Путь заклинательницы Ван Фэй, великой защитницы», — невозмутимо ответил Циян. «Впервые слышу. Кто написал?» «Не запомнил. Буквально перед выходом начал». «Дашь мне тоже почитать, когда закончишь?» Льдисто-голубые глаза Мушу, обрамленные длинными черными ресницами, блеснули. «Наши вкусы вроде схожи. Там что-то научное?» С искренним любопытством спросил он. «Система, там что-то научное?» «Скорее всего, ваш персонаж — тот еще зануда». «Почти. Я решил попробовать что-то новое. Пока не пойму, нравится мне или нет». Циян скромно улыбнулся, пряча за веером подрагивающие уголки губ. «Эту книгу тебе Янь Фэй передала?» Циян почувствовал, как кровь начала отливать от лица, но быстро собрался, не позволяя себе потерять контроль. «Почему ты так решил?» — спросил он. В комнату тем временем вошел Люмин, держа в руках поднос, на котором стояли чайник и пиалы, а также миски с супом. «Видел, как вы вместе уходили с пика?» — невозмутимо ответил Мушу после того, как его ученик ушел. «Раньше ты не забирал моих учениц вот так». Он заботливо придвинул к Цияну суп. И хотя голос его не менялся и звучал спокойно, сердце бедного Цияна уже ушло в пятки. «Так вот кто за нами наблюдал возле тренировочного поля! Я же чувствовал! Чувствовал! Система, мать твою, почему не предупредила?» «А я знала, вы видите у меня глаза». «Ну ты явно не слепая!» Система тактично промолчала. «А, прости, что не предупредил», — сказал Циян, неловко почесав испачканный в крови затылок. «Ах, нужно было вымыть голову, прежде чем идти сюда». Янь Фэй начала проявлять интерес к врачеванию. Вот я и сводил ее на пик, чтобы осмотрелась. Он встрепенулся. «Не подумай, что я пытаюсь ее переманить или что-то в этом духе. Даже если Янь Фэй пожелает изучить врачевание, я готов просто приглашать ее на свой пик, а жить она будет здесь». После его слов Мушу, казалось, немного расслабился. Циян понятия не имел, как на самом деле этот строгий и бездушный на вид мужчина относится к своей ученице, поэтому даже раздумывать не стал о причинах его такой настороженной реакции. «Я удивлен, что одна из моих воспитанниц проявила интерес к врачеванию, но буду благодарен, если ты поможешь ей развить талант». Мушу глотнул бульон и заметил, что Циян к еде даже не притронулся. Спросил. «Не будешь? После вина лучше поесть. Так и запах перебьешь, и организму дашь силы на восстановление». Циян опустил глаза, мысленно выругавшись всеми возможными матами. «А что, думали, вино не пахнет?» — съехидничала система неизменно бесполым голосом. «Заткнись!» «Это не то, о чем ты подумал», — буркнул Циян. «У меня не получалось добиться нужного эффекта от лекарства, а вино было основным ингредиентом. Я решил попробовать его, чтобы понять, верно ли оно выдержке. Пригубил чуть-чуть. Не думал, что будет так пахнуть». «Запах не сильный», — утешил его Мушу, как будто и правда поверил словам. «Но при свете дня лучше не пробуй алкоголь, либо перебивай аромат. Не уверен, что ученики правильно тебя поймут, если учуют». «Ты прав», — выдохнул Циян, состроив удрученный вид. «Я увлекся и не подумал об осторожности». Он отложил веер на край стола и принялся за суп. И хотя никакая еда не лезла в горло, это оказалось ужасно вкусной. Бульон на свином мясе и поджаренные кусочки корня лотоса — идеальное сочетание, которое он обожал в обеих жизнях. «Как и не подумал предупредить меня о своем визите?» Не в укор сказал Мушу спокойным и тихим голосом. «Я бы тогда приготовил более вкусный ужин. Благо, твой любимый суп всегда есть в этом доме». Циян чуть не подавился. «В смысле, любимый? И у него тоже?» мысленно задался он вопросом, имея в виду оригинального Юцияна. «Ну да, это тело было создано для вашей души, и многие предпочтения у вас с прошлым владельцем сходятся». У Цияна едва сердце не остановилось после этих слов. Если на мгновение допустить и поверить, что Яньфэй не придумала этот мир, а описала уже существующий, как сказала система, все выглядело так, будто он, даже если бы не умер под колесами грузовика, переместился бы сюда. «Что за демонщина здесь творится?» — подумал Циян, пряча лицо за чашей с супом. «Извини за столь внезапный визит», — пробормотал он, наконец продолжая разговор с Мушу. «Я услышал, что завтра ты отправляешься на ночную охоту. Вот и поспешил к тебе. Мне нужна кровь Ян Сыгуй, и я хотел напроситься с тобой». «Кровь? Для нового снадобья?» «Да». «Но зачем тебе отправляться со мной, если я могу просто добыть ее для тебя и принести сюда?» «Кровь должна быть собрана сразу после убийства Ян Сыгуй, а еще мне требуется вода из реки, где они завелись, и некоторые травы из той местности», — сочинял на ходу Циян. И ложь лилась с его уст так складно, что он сам себе удивлялся. Даже дыхание не сбилось. «Может, я и смогу поручить тебе добычу крови и воды, но объяснить, какая именно трава мне необходима, не успею и за целую ночь. Кроме того, я подумал, что моему главному ученику пора взглянуть на растительный мир вне стен школы, а также ему полезно будет понаблюдать, как глава пика благородства, культивирующий меч и тело, побеждает Ян Сыгуй. Пусть я и воспитываю врачевателей, они должны понимать, что такое ночная охота». Циян выдержал небольшую паузу, приняв задумчивый вид. «Кстати, ты тоже можешь взять с собой одного из учеников, чтобы моему не было скучно. Ту же Яньфэй, например, пусть понаблюдает, как мы с Гуюном собираем образцы, раз уж ей интересно». Циян даже поразился тому, что вспомнил имя главного ученика своего персонажа. Гуюн был любимчиком Юцияна, который после смерти учителя первым пожелал отомстить и примкнул к Яньфэй. Примечание. В данной новелле культиватор меча — тот, кто идет по пути меча, совершенствуя свое владение оружием, а культиватор тела — тот, кто идет по пути культивации собственного тела, совершенствуя разум и физическую оболочку. Конец примечания. Мушу задумался, глядя в чашу с супом. «Раньше ты о подобном не просил», — пробормотал он, и Циян незаметно напрягся. «Неужели впервые за 50 лет решил привнести что-то новое в обучение учеников?» Циян напрягся еще сильнее, а когда Мушу встретился с ним взглядом, и вовсе чуть не начал оправдываться. «Я рад». Мушу слабо улыбнулся, не дав ему сказать лишнего. «Тебе давно пора поменять систему обучения. Она уже устарела. Мы с Мэйли каждые 5 лет обновляем свою». Циян не сдержал смешка, услышав имя главы пика изящества. Дословно оно переводилось как «красивое», и это слово идеально описывало ее внешность. «Да я как-то времени все не находил подумать над этим», пробормотал он себе под нос, неловко покосившись в сторону. «Я возьму с нами Яньфэй, только чтобы поддержать твой эксперимент». Мушу согласно кивнул. «Остальные ученики менее способны. Да и не люблю я толпу. Возьму на себя сбор воды и крови Ян Сыгуй. А ты тогда соберешь свои травы. Только, пожалуйста, не пытайся лезть в битву и держись от реки подальше. Хорошо?» Предостерег он, строго глядя на Цияна. «Хорошо». Циян почувствовал, как на душе потеплело от чужого беспокойства за его жизнь, словно он поговорил со старшим братом. Но в следующее мгновение ему стало немного грустно, ведь именно этот брат его и убьет. Интересно, а оригинальный Юциян тоже ощущал родственную привязанность к Мушу? Насколько больно ему было умирать от его руки? «Понятия не имею», — равнодушно отозвалась система и затараторила. «Задание — уговорить бессмертного Мушу взять вас с собой на охоту и соблюдение каноничного образа персонажа выполнены. Вам начислено 120 баллов. Итоговый счет — 220. При получении 500 баллов с вас будет снято обязательство соблюдать каноничный образ персонажа». Услышав это, Циян даже воспрял духом. «О, хоть какая-то радость в жизни! Ради такого стоит как минимум не умереть!» Он с удовольствием допил суп. «Получено новое задание. Не умереть на ночной охоте. За выполнение будет начислено 10 баллов. За невыполнение — смерть. Получено новое задание. Спасти господина Му от одержимости. За выполнение будет начислено 50 баллов. За невыполнение — смерть». Выслушав систему, Циян почувствовал, как его слегка приподнявшееся настроение тут же упало ниже земного ядра.